множество звонков было сегодня днем после того, как я сообщил о том, что нас с вами ждет встреча с нашим любимым дорогим психотерапевтом, с которой мы уже не общались несколько месяцев, и были предложения по новым темам. Но сегодня мы будем обсуждать важную, нужную тему. Мы будем говорить о самооценке, о заниженной самооценке, потому что на самом деле для многих людей заниженная самооценка – это сейчас очень большая проблема, и многие знакомые, друзья, да и просто обычные граждане часто обращаются к психологу, к психотерапевту, потому что вот эта их низкая самооценка портит им жизнь. Плохое мнение о себе делает их очень психически уязвимыми, и они испытывают давление на себе постоянно. У меня к вам сразу просьба. Друзья, у нас сегодня прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вы хотите задать вопрос по поводу самооценки, проблем с самооценкой нашей гости, пожалуйста, позвоните, вы можете не представляться. Вы можете спросить не для себя, а для кого-то знакомых, как угодно. Главное, чтобы вам эта передача сегодня была максимально полезна. Но я не представил нашу гостью, а ведь мы ее все знаем и горячо любим. У нас сегодня в гостях психотерапевт и эксперт на федеральных телеканалах и средствах массовой информации Наталья Андреевна Бирина. Наталья Андреевна, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы очень по вам соскучились за все эти месяцы, но будем теперь стараться как можно чаще встречаться. Вопросов много накопилось, особенно у наших радиослушателей, и тем тоже очень много. И хочу заранее нашим слушателям сказать, что грядущая тема, будущая, будет о перфекционизме. Но сегодня все-таки самооценка – это очень сложная тема, но я надеюсь, что благодаря опыту и знаниям Натальи Андреевны мы справимся. Давайте определимся, что такое самооценка? Самооценка – это уровень понимания человеком самого себя, своих как положительных, так и отрицательных качеств. То есть это как человек сам себя оценивает, насколько он принимает себя и насколько он себя любит. То есть получается, что если исходить из этого определения, и слишком высокая самооценка, и слишком низкая самооценка – это плохо. То есть если она высокая, человек высокомерный, и когда входит в помещение, носом задевает верхнюю балку у двери, да, а если человек, у него заниженная самооценка, то он начинает страдать от любой мелкой проблемы, и заниженная самооценка может привести к очень большим проблемам. Да, это так, как слишком завышенная самооценка плохо, так и заниженная, конечно, плохо. При завышенной самооценке в основном человек считает себя совершенно лучше во всем, лучше других, и это приводит к одиночеству, потому что с таким человеком общаться не очень приятно, он себя слишком превозносит и никакого второго мнения не принимает. Есть единственное мнение его, и больше ничье не интересует. Вы сказали, что вот у человека с завышенной самооценкой для него есть только одно правильное мнение, и это его. Из этого может еще исходить, что этот человек абсолютно не учится на каких-то ошибках, да, и он не считает, что он в чем-то может ошибаться, а что ошибаются все другие, и в любых проблемах человек с завышенной самооценкой обвиняет кого угодно, хоть инопланетян, но не себя. Да, себя обвинять человек такой не будет, потому что он всегда и во всем прав, и у него нет даже желания обучаться навыков слушания оппонента своего. И он ни в чем вина в этом себя никогда не чувствует. Чаще всего к психотерапевту приходят люди с завышенной или с заниженной самооценкой? Конечно, с заниженной самооценкой. И приходят в основном, конечно, женщины, потому что они более эмоциональные. Мужчины обычно скрывают это, что у них заниженная самооценка. А вот за последнее время какое примерно количество людей обращается с заниженной самооценкой? Вот хотя бы примерно в процентном соотношении по сравнению с другими обращениями? В основном люди обращаются все с заниженной самооценкой, потому что заболевания и пограничные состояния к заболеваниям, они, конечно, характеризуются тем, что человек с заниженной самооценкой изначально уже. Ведь самооценка, она формируется с раннего детства. И как себя ведут родители по отношению к своему ребенку, это очень важно. Если родители постоянно сравнивают своего ребенка с другими, с его сверстниками, и говорят, что вот ты плохо себя ведешь, а вот твоя подруга или друг ведет себя хорошо, они выучили уроки, ты не выучил уроки, ты плохой. И если постоянно родители давлеют над своим чадом, то, конечно, у него будет заниженная самооценка, он будет себя в последующем постоянно сравнивать с кем-либо. Он не будет себя оценивать как личность целую. Он будет себя чувствовать обделенным, может быть. То есть, по сути, родители или какие-то близкие люди с младенческих лет могут человека программировать, или, как говорили в 90-е годы, даю установку, да, то вот такие родители дают установку своему еще растущему ребенку на то, чтобы в дальнейшем у него с годами накапливалась низкая самооценка. То есть получается, что родители запускают этот снежный ком и не всегда понимают, что они делают. И в итоге там у 20-30-летнего человека и так далее, да, накапливается уже огромнейший клубок. Вот можно было бы делать снеговика, да, но, к сожалению, это снеговик в психике был бы, да? Да, родители очень влияют на своих детей, но самооценка, она закладывается в детстве, и в течение жизни тоже она закладывается, и она может изменяться. Это вопрос в том, что самооценка – это вид смешанной самооценки. То есть человек, в зависимости от того, как протекает его жизнь, может как-то к себе относиться либо плохо, либо хорошо, но человек, у которого нормально адекватная самооценка, он может совершать ошибки и их исправлять, и это не влияет на его дальнейшую жизнь. Он принимает себя, что он действительно может совершать ошибки и исправлять их. Человек с заниженной самооценкой, он будет пытаться исправить свои ошибки, но у него вряд ли что-то получится, потому что он будет совершенно подавлен и не уверен в себе. То есть, если человек здоров, то он должен находиться где-то посерединке. Если все это описывать идущей колонной с людьми, то первым в лицо ветер дует, последних за пятки собаки кусают, да, и нужно идти именно посерединке, чтобы не было ни проблем, ни ухудшения здоровья и ни ухудшения психических своих особенностей из-за того, что все на тебя давит, но в то же время, чтобы и не стать таким заносчивым, высокомерным человеком. Да, лучше всего нормальная самооценка, адекватная, но лучше, конечно, чем совсем заниженная, лучше повышенная самооценка, потому что люди с адекватной и чуть завышенной самооценкой, они более в жизни успешны, они более старательны и хотят добиваться успеха в жизни, и себя оценивают хорошо. А как человеку вообще понять, какой у него уровень самооценки? Потому что вот я думаю, что люди с завышенной самооценкой никогда даже не подумают о том, что у них с самооценкой есть проблема. Они просто несут такую корону и даже не задумываются о том, что в их жизни завышенная самооценка приводит тоже к очень нехорошим факторам. Люди с повышенной самооценкой, с завышенной, они, конечно, должны обратить внимание на свою жизнь, как они живут, если для них это проблема. Потому что некоторые не осознают, что у них проблем с завышенной самооценкой. Просто почему-то люди с ними не общаются. Люди, да? С ними не общаются, для них это не является проблемой. Они считают, что если люди со мной не общаются, значит, они меня недостойны. Ну, друзья, мне бы хотелось напомнить еще раз, что у нас сегодня прямой эфир. Мы сегодня говорим касательно самооценки, завышенной, заниженной. Если у вас есть вопросы по себе, по своим близким, знакомым, по каким-то дальним друзьям, вы можете в прямом эфире их задать. А если вы не хотите себя называть, вы тоже вполне можете задать любой вопрос. У нас, еще раз телефон повторю, 93-69-20. И еще раз повторю, 93-69-20. Поэтому, если есть вопросы, мы их сегодня ждем весь наш эфир. Хорошо, возвращаемся к самооценке. А как вообще в жизни проявляются вот чаще всего проблемы с заниженной или с завышенной самооценкой? Вот с чем приходят люди, когда вот они приходят к психотерапевту, говорят, вот доктор, у меня заниженная самооценка. В чем выражается? Они не говорят, что у меня заниженная самооценка, потому что они зачастую не осознают, какая она вообще самооценка бывает. В основном приходит с тем, что я в себе не уверен. Я не знаю, как мне жить, что мне дальше делать. У меня ничего не получается. И, конечно, это все идет из детства. И непроработанная вот эта вот проблема самооценки, когда постоянно родители говорили, что ты плохой, ты можешь сделать лучше, ты ничего не делаешь, ты никакой. Вот ребенку постоянно об этом говорят. Нельзя, конечно, своим детям такое говорить. Нужно, наоборот, поддерживать. А как вот ребенку говорить это правильно? Потому что нас сейчас слушают не только родители, нас сейчас слушают и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки. И очень часто получается, что пока родители на работе, весь воспитательный процесс остается на более старшем поколении. И раньше все-таки психотерапия и психология, они не были распространены в нашем обществе, поэтому, возможно, у них нет каких-то знаний по общению. Да? Конечно, коммуникативных навыков у более старшего поколения в основном нет. Они привыкли, что воспитывать ребенка нужно деспотично. Я сказал, так и будет. Но не спрашивает мнение самого ребенка. Всегда нужно спрашивать, что ребенок хочет. Хочет он, например, учить вот в данный момент уроки или нет. Если, например, разрешить ребенку отложить этот момент, он, конечно, будет уже считать, что с его мнением как-то считаются. Ребенку своего нужно обязательно хвалить и говорить, что действительно, даже в случае неудач, если он плохо выучил уроки или разбросал игрушки, не говорить ему, что он безрукий, несмышленый, а наоборот сказать, что ну вот не получилось у тебя, попробуй в следующий раз, у тебя обязательно получится, ты же сможешь, ты молодец. Обязательно поддерживать нужно. Опять же, вот как вы сказали, у людей с низкой самооценкой, да, у них часто бывает застенчивое поведение. И также они очень сильно могут страдать из-за того, что стремятся понравиться и угодить другим людям, да. То есть вот это же тоже проблема. И при этом люди с низкой самооценкой очень часто, они избегают близкого общения с другими людьми. Получается, вот эта программа, которая закладывается в детстве и которая с возрастом нарастает как снежный ком, она в дальнейшем определяет всю жизнь человека. И если вовремя не вмешаться, если вовремя человеку не помочь, то будут очень плачевные результаты. Да, обязательно нужно прорабатывать свою самооценку. И лучше, конечно, делать либо с психологом, либо с врачом-психотерапевтом. Действительно, низкая самооценка – очень частое явление. У женщин она проявляется, бывает, что привлечением к себе внимания неадекватным. Это кричащие, это как, например? Кричащие наряды. То есть женщина, она хочет выделиться, проявить, чтобы к ней проявили какое-то внимание, она одевает себя в красивые наряды, тем самым показывая, что вот я такая... Не просто красивые, да, наряды. Не просто красивые, кричащие, вызывающие, прям... может быть, там какую-то яркую одежду, яркий макияж. Очень часто женщины себя не принимают и делают пластические операции излишние. То есть если нет никакого физического недостатка, женщины делают себе пластические операции совершенно не к месту. Это тоже проявление заниженной самооценки. Но, опять же, я знаю случаи, когда барышни после некоторых пластических операций, не буду уточнять каких, почувствовали себя абсолютно по-другому и начали жить практически заново. То есть, может... Это грань очень тонкая. Очень тонкая грань, очень, да, тонкая грань, потому что если действительно у женщины было какой-то косметический дефект, она его убрала и начала жить прекрасно. Очень часто делают ринопластику, операцию исправления. На нос и блефопластику, на веки и так далее. Действительно, если есть косметический дефект, то это один разговор, что она убрала его, и живет она хорошо, совершенно по-другому. А если у женщины нет никакого дефекта, если ее внешность и так прекрасна, для чего вмешиваться? Опять же, вот мы накинулись на родителей и на близких, которые в детские годы могут травмировать психику подрастающего человека, да? А как быть с коллективом в школе, в вузе, на рабочем месте, да? Вот такое общение с группами и давление групп, оно тоже тоже может оказать на самооценку существенное влияние или все-таки в детстве все в основном? Нет, в течение жизни тоже многие факторы влияют на самооценку. В той же школе, например, над ребенком могут издеваться, глумиться над ним. В коллективе могут кого-то одного выбрать и постоянно над ним тоже подтрунивать. Этого человека, если у него адекватная самооценка, он это воспримет спокойно и, возможно, вообще никак не воспримет. Угу. А если у человека занижена самооценка, конечно, он может даже получить депрессивное расстройство. Это очень опасно. А вот опять же, если мы говорим про повышенную и про пониженную самооценку, как они влияют на трудовую деятельность человека? То есть есть ли какое-то воздействие на, допустим, цель, к которой человек должен приблизиться, выполняя какое-то задание, какое-то поручение? То есть это тоже влияет? Конечно, влияет. Человека с заниженной самооценкой, поручение, он, возможно, его даже не сможет выполнить, потому что он считает себя, может быть, недостойным выполнения этого задания. Даже так? Даже так, да. Вот, например, поручили какое-то повышенное задание, повышенного уровня. Человек считает, что он никак не сможет справиться. И действительно, он не будет с этим справляться. Человек с заниженной самооценкой – обычно у них есть синдром самозванца. То есть я недостоин. Недостоин получать хорошую зарплату, недостоин, например, преподавать. Он все время сомневается в себе. Конечно, какой из такого человека работник? Ну да. А опять же, вот по поводу самооценки. В течение жизни и у мужчин, и у женщин бывает кризис. Кризис среднего возраста, да, и так далее. И многие люди начинают копаться в своем прошлом, да, анализировать свою биографию, но делают это очень часто тоже через призму заниженной самооценки. И, например, говорят там, что вот мне сейчас там 40 лет, да, 50 лет. А я ничего в этой жизни не добился. А там, когда Македонскому было 17 лет, он всю Азию покорил. То есть получается, что проблемы с заниженной самооценкой, они выступают таким дополнительным катализатором наших психических проблем в разном возрасте. Да? То есть у нас, кроме того, что происходит всяческий гормональный сдвиг, да, и прочее, нам еще заниженная самооценка говорит «Привет!». Да, она все время рядышком ходит и провоцирует различные заболевания. Тоже вот по поводу сравнения с Македонским. Человека с адекватной самооценкой не будет никаких сравнений с кем-либо. То есть он сравнивает себя с собой. Опять же, это у нас не принято, потому что все школьные годы родители, по крайней мере, вот я с таким сталкивался, и многие мои знакомые сталкивались, родители детей постоянно с кем-то сравнивают. Постоянно, это ни в коем случае нельзя делать. Это было 20 лет назад, это было 30 лет назад, это есть сейчас, когда родители, я не понимаю, чем они думают, но они говорят, вот там Федя Пупкин, он вот отличник, а ты вот троечник, Федя Пупкин будет президентом, а ты будешь дворником. Зачем это делается, для меня остается самой большой загадкой цивилизации, правда? Возможно, родители хотят как лучше, хотят воспитать своего ребенка какого-то гения, но нужно адекватно оценивать возможности своих детей и вообще своих близких. Не надо ждать от человека чего-то излишнего. Если человек маленький ребенок, он не может быть великим математиком, если у него нет никакой склонности к математическим вот этим знаниям, то зачем его заставлять? Угу. Зачем заставлять? Просто родители постоянно детей воспитывают неверно. А жены мужей? Вот и жены мужей я тоже. Я опять же сейчас немножко отойду от темы, но очень часто бывает такое, когда супруга своему мужу говорит, посмотри вот там на Эдика из там 458-й квартиры, да, смотри, какая у него машина, смотри там, какая шуба у его жены, а ты вот работаешь там, не знаю, газовщиком, да? Опять же, вроде уже человек сформирован, да, и вроде у него с самооценкой все хорошо до этого момента, пока ему не начинают тюкать, что вот он такой-сякой, и тем самым тоже ему самооценку-то понижают. Женщина, которая своего мужчину постоянно упрекает, она изначально сама с заниженной самооценкой, потому что таким образом она самоутверждается. она свою агрессию вымещает на неудаче мужа, либо не на несоответствие мужа ее ожиданиям. Мужчины также с заниженной самооценкой, они тоже проявляют агрессию в отношении к своей семье и часто злоупотребляют алкоголизмом. Алкоголем, да, страдают алкоголизмом. Почему? Потому что считают, что он неудачник и закомплексованный, а когда он выпьет, он считает, что может горы свернуть, и, соответственно, он думает, что очень остроумный, коммуникабельный. Ну, часто же замечали, когда сидит спокойный мужчина, вроде бы ничем не примечательный, как только он выпьет немного алкоголя, то у него начинается веселье безудержное, и, возможно, дальше агрессия проявляется. Получается, что проблемы с самооценкой могут привести человека к невротическому состоянию. Да, это однозначно могут, конечно. И это, опять же, не шутки. Конечно, не шутки. Заниженная самооценка приводит к депрессивным расстройствам, к невротическим. Которые лечатся в том числе и медикаментозно. Ну, это уже когда совсем все плохо, то медикаментозно. Нет, ну, мы должны показать всю палитру, чтобы люди понимали, что заниженная самооценка – это вот не просто, там, не знаю, как перхоть в голове, шампунем помыл, все смыл, красота. То есть это может привести к очень негативным проблемам. Конечно, и обязательно нужно обращаться к специалистам. Это либо психолог, либо врач-психотерапевт. Самостоятельно бывает очень трудно разобраться с собой, своими чувствами, мыслями, даже вот со своими сравнениями, что человек часто себя сравнивает. Он бывает, что даже не отмечает этого. Поэтому специалист в этом поможет обязательно. Существуют разнообразные тесты, где люди могут даже самостоятельно диагностировать свою самооценку, но это, конечно, на это потребуется чуть больше времени, чем у нас есть в эфире, да. Я просто прошу вас, друзья, если у вас есть вопросы касательно самооценки, вы можете просто позвонить нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20 и спросить. В этом нет ничего негативного. Вы можете спросить не для себя, для своих близких, для своих знакомых, для кого угодно. Можете себя не называть. Но, опять же, каждая наша передача, во-первых, она сделана по вашим просьбам, по вашим обращениям. И очень хотелось бы, чтобы Наталья Андреевна помогала в конкретном случае. Вот чтобы мы не просто с ней собирались, да, и обсуждали какую-то проблематику, а чтобы была еще такая точечная работа, чтобы после каждого нашего эфира хоть один человек, хоть 10, хоть 100, хоть 1000, но они понимали, что проблема есть, но ее можно решить. Да, самооценку можно корректировать, и она вполне успешно корректируется. Это не болезнь, не психическое заболевание. Поэтому все можно сделать. Главное – вовремя обратиться, пока в вашей жизни не произошли какие-то изменения, пока нет депрессивного расстройства, тревожного расстройства. Ведь даже пониже самооценка приводит к паническим атакам. Человек постоянно себя гнобит, извините уже за выражение, да, постоянно чувствует себя неуверенным, и это может провоцировать различные расстройства. Есть просто очень простой тест, он буквально из одного вопроса состоит, и вы можете его пройти прямо сейчас. Друзья мои, вам нужно просто выбрать сейчас для ответа число от 0 до 10. То есть есть сейчас такая шкала от 0 до 10 баллов. Насколько вы себя оцениваете? Вот 0 баллов, да, это «я никто», другие лучше меня, я ничего не достоин, я пустое место, я ничего не достиг в жизни. А 10 баллов – я молодец, все могу, всему научусь, верю в себя, у меня все получится, я достойный человек. И вот у вас, когда есть эта шкала самооценки от 0 до 10, вы просто для себя поймите, вот какое число у вас сейчас. И как только вы ответили, вот сколько вы баллов выбрали, вы теперь можете понять, к чему вам стремиться. То есть вот понять, какое должно быть направление, да, то есть если вы сейчас на середине или, не дай бог, на нуле, на единице, на двух, а вы понимаете, что надо стремиться к десятке, что вы все-таки молодец, и вы все можете, всему научитесь, да. То есть вот вроде бы очень простой тест, занимает буквально минуту, 30 секунд, да, но насколько он полезный? Это очень полезный тест, но за одну минуту человек, я не думаю, что поймет, насколько у него низкая или высокая самооценка. Тут все равно нужно подумать и честно себе ответить, потому что бывает, что люди себе не могут признаться в том, что у них слишком низкая, слишком завышенная самооценка. В основном, что слишком завышенная самооценка, признаться не могут. Заниженные соглашаются намного быстрее. А сколько вот в принципе, по времени при обращении к психотерапевту уходит на процедуры восстановления самооценки человека? Вот приходит человек, говорит, есть такая проблема, вы ему объясняете, что вот эта заниженная самооценка, может, еще там с какими-то дополнительными заболеваниями, факторами, проблемами. Сколько примерно уходит времени на вхождение в тонус? Все очень индивидуально. Некоторым достаточно одного приема, одного сеанса, у других это будет 5-10. То есть все индивидуально, насколько выражена патология и насколько снижена самооценка. Потому что в основном приходит еще из патологии, не только изолированно самооценку лечим, но что-то основное еще есть. Опять же, очень часто такое бывает, да, что, допустим, в интернете человек просто звезда, да, успешный, как пишет какие-то вроде как умные вещи, да. Но опять же, на самом деле, за всем этим может скрываться огромное количество комплексов и очень сильно заниженная самооценка. Вот были такие обращения от людей, опять же, я понимаю, врачебная тайна, да, но мне просто очень важно понимать, насколько часто обращаются люди, у которых вот снаружи как будто бы все хорошо, все идеально, но на самом деле внутри проблема за проблемой. Обращаются в основном девушки. Девушки молодого возраста, сейчас все очень подсели на Инстаграм, и действительно, картинка жизни, она очень яркая, красивая. Курорты, дорогие машины, безумно дорогие вещи, рестораны, букеты из 101 розы. Так можно продолжать до утра. Да, но это все можно ведь заказать и с этим нафотографироваться. Фотошоп никто тоже не отменял, всякое ведь случается. Но вот девушки, да, действительно приходят, и они несчастны, и в основном это идет из-за детских родительских отношений, когда папа не давал комплименты, не делал девочке. У нас не принято, не вот, принято, к сожалению, поэтому в стране какие-то вот такие вещи. И у нас считается, что там, не знаю, чтобы отец сыну улыбнулся. Ну, я опять же не говорю про всех. Есть идеальные семьи, да. Но там, чтобы отец сыну улыбнулся. Как-то так мужик или мужик, сказал он, что-то теплое. Да нет, скорее луна на землю упадет, да. То есть вот это еще одна проблема. Вот такой закостенелой воспитательной мысли, да, что кинули в реку, выплывет или не, или, да, не да, выплывет. Да, такое воспитание. То же самое с психикой, но с психикой это не работает. Не работает. И очень часто вот тоже про мальчиков, что маленькому ребенку говорят, что ты плачешь, как слюнтяй. А это разве можно так говорить? Совершенно нельзя так говорить, потому что ребенок чувствует себя ущербным уже изначально. И он не чувствует поддержку. И он старается проявить свои эмоции. А как он по-другому проявит свои эмоции? Либо он поплачет, либо он проявит какую-то агрессию. Ну, пусть... Но плакать нельзя, значит, можно проявлять агрессию. Надо, да, кому-то втащить. Да. Ну а почему не поплакать ребенку? Ну, у него может эмоциональное такое вот состояние. И то есть в семейной жизни из этого получается проблема, когда люди, во-первых, не разговаривают друг с другом внутри семьи, да, не осуждают какие-то проблемы, а во-вторых, вместо того, чтобы там, может, пустить скупую мужскую слезинку, да, все это держат в себе, накапливают негатив, а потом появляется семейное насилие и алкоголизм. Да, все верно. Хорошо, у нас остается порядка еще 11-12 минут. Я просил бы все-таки наших слушателей присоединиться к нашей беседе. Если есть вопросы по самооценке, телефон 93 69 20. 20, повторю еще раз, 93-69-20. Если есть вопросы, мы их очень ждем. Вот мы говорили и рассказывали о том, насколько низкая самооценка – это плохо, да? Да, это Но плохо. В то же время мы говорили, что и слишком завышенная самооценка – это тоже, тоже ужасно, и в семье это тоже очень сильно сказывается. Да, в семье сильно сказывается завышенная самооценка, потому что человек, который постоянно подавляет, он не дает возможности быть счастливым в своей семье. Но в любом случае, чтобы человеку исцелиться и от завышенной, и от заниженной самооценки, ему, конечно, надо себя принять и понять, что проблемы есть. Да, однозначно. И как раз вот про специалистов. Не надо бояться идти к специалистам с этим вопросом. Главное идти к настоящим врачам, не каким-то там шаманам. Да-да-да, к экстрасенсам. Не каким-то экстрасенсам, потому что, насколько я понимаю, сейчас некоторые барышни могут побежать ко всяким колдунам, да, с просьбой повысить самооценку. Могут. Нет, все-таки человеческая психика – это место, где должны работать специалисты, а не посыпать там вас древесной корой и чем-то еще. Да? То есть, еще раз, мы за доказательную медицину, и мы придерживаемся этой позиции на каждой нашей передаче. Опять же, если вы охотно слушаете про себя отрицательные отзывы и относитесь к ним спокойнее, чем к комплиментам, да, это тоже звоночек о заниженной самооценке. Получается, что вот вас вырастили таким образом, что вот негатив для вас как норма, то есть вы с ним соглашаетесь, да, а когда вам говорят, что что-то хорошее, вы начинаете так с недоверием к этому относиться. Да, очень часто бывает, что женщинам говорят комплименты. Какая ты красивая. Ой, да ладно, да спасибо. Вот это не так. Может, я там сегодня голову помыла, поэтому хорошо. Начинает оправдываться. А если женщина говорит, что я всегда так хорошо выгляжу, спасибо, благодарит, надо учиться принимать комплименты. Тем более хорошие, положительные, позитивные. Мы сейчас переходим к очень важной части нашей программы. Мы будем говорить о том, как повысить свою заниженную самооценку, как вот вернуться в эту норму. Вообще, ну, первый совет – это, конечно же, обратиться за консультацией к психотерапевту, к психологу. Да, да, лучше, конечно, обратиться, потому что совместно эта проблема решится намного быстрее, чем человек будет совсем один, в одиночестве заниматься этим. Потому что очень важно, чтобы специалист покопался в вашей голове, в хорошем смысле этого слова, может, нашел какие-то травмы, детские травмы, то, что влияет на вашу жизнь сейчас. Вы, может быть, относитесь к этому уже спокойно, а на самом деле вот этот червячок, который у вас поселился где-то в подсознание, он вас подгрызает. То есть не боимся к психотерапевту, к психологу, вас никто не укусит. Нет, не укусит. Обещаете? Обещаем. Хорошо. А дальше, какие еще есть простые, может быть, самые рекомендации, по которым вот наши слушатели могут следовать уже сегодня? Есть, конечно, они достаточно несложные. Но их нужно прорабатывать и заниматься этим. Если просто так подумать и ничего не сделать, это плохо. В первую очередь нужно осознать то, что человек, он сам по себе уникален. То есть каждый человек уникален. И другого такого уже никогда не будет. Даже близнецы, они вроде бы одинаковые, зеркальное отражение друг друга, а характер у них разный. И нужно обязательно принимать себя таким, что вот я один такой, и другого такого уже нет. Это первая рекомендация. Это, опять же, очень сложная рекомендация для многих наших людей, потому что они привыкли быть частью чего-то целого, частью чего-то общего. Там, и часто им говорят, ты такой, как все. Ты вот, то есть у нас очень часто пытаются индивидуальность человека растереть в порошок. Растереть, да-да. Будь как все, будь попроще. То есть это, да, то часто есть, случается. Главное, вот вы сейчас нас слушаете, и после эфира вы просто, пожалуйста, подумайте, что вот вы, сколько бы вам ни было лет, где бы вы ни учились, ни работали, вот именно вы во всей нашей вселенной, вы такой или такая одни. Вот больше нет такого скопления клеток, генов, да, вы одни. Верно. И думать, что вот вы как все, ну, это, наверное, тоже нехорошо. А думать, что вы еще хуже, чем все, это просто вообще недопустимо. Ну, представьте, вы во всей Вселенной, вот именно такой, вы один или одна. Когда вот начинаешь представлять это, особенно представляя там нашу Солнечную систему, галактику и прочее, думаешь, ничего себе. Да, также еще не нужно себя считать половинкой чьей-то. Очень часто бывает, что люди женятся и говорят, вот это моя вторая половинка. Но действительно, что каждый человек — это личность, и встречаются две личности и создают семью. И это не одно целое, это две личности. Каждая своя. То есть никто не какой-то там придаток? Не придаток, да. Каждый другого. Человек должен развиваться индивидуально по своему личному жизненному плану. Но, конечно, соответствовать ожиданиям, чтобы не создавать никаких проблем. Угу. Все должно быть адекватно. Без агрессии. Половину себя выкидывать тоже не надо. Вы цельный человек. Цельный человек, уникальный. Таких больше нет. Каждый человек уникальный. И не будет. И не будет, да. Хорошо. А опять же, вот какие еще такие положительные, может, небольшие советы можно дать, сказать для наших слушателей? Можно разрешить себе ошибаться, потому что некоторые говорят, что вот я сделал ошибку и начинает переживать по этому поводу. Ну, сделал ошибку. Ну, человек не робот и не Господь Бог, чтобы все делать безошибочно. Нужно себя уметь прощать за неудачи, делать выводы и дальше идти, дальше прорабатывать и заниматься делами своими. Опять же, как Наталья Андреевна сказала, это не дело одного дня. То есть, если вы сегодня считаете себя таким кусочком Вселенной, который больше не повторится никогда, и он один, вот такой эксклюзивный, если на следующий день вы будете думать что-то про себя плохое, ну, не сработает это. То есть это очень долгая работа над собой, чтобы самооценка исправилась. Исправилась, да, да. Обязательно нужно над собой работать, замечать за собой какие-то положительные стороны, научиться делать себе что-то приятное, потому что многие говорят, что ты сделал себе приятное? Ну, вот сходил куда-то. А для души? Для души ведь очень часто люди себе вообще ничего не делают. Ну да. А нужно ли выписывать на листок, в блокнот, куда угодно, какие-то свои таланты, какие-то свои достоинства, сильные качества, достижения? Просто очень часто вот люди сидят, и тоже, когда начинаются какие-то самокопания, люди начинают вспоминать только плохое и даже не думать о каких-то достоинствах, о сильных качествах и о достижениях. Потому что, ну, кто-то считает, что, ага, я вот ракету не построил, достижений нет. Но достижения же могут состоять из очень небольших таких факторов. Да, маленькие цели, маленькие достижения – это тоже достижения, это тоже ваши плюсы. Выписывать можно, конечно, и потом смотреть, что не настолько я и плох. Вот я это сделал, у меня получилось, я это сделал, у меня получилось. И обязательно себя нужно хвалить. Пусть даже за всякие мелочи, но похвала должна быть. Не надо постоянно себя унижать, оскорблять. Нужно иногда себя хвалить. И чем чаще, тем лучше. Еще очень важно помнить, что самокритика, она очень опасна, она вредна, и во многом самокритика, она разрушает самоуважение, и это приведет тоже к негативным факторам. Поэтому в какие-то моменты вы можете использовать, наверное, самый волшебный инструмент, который нам дала природа – это наш смех. И смех, он обладает и целительным потенциалом, и поднимает дух, когда уже кажется, что все плохо. Поэтому в следующий раз, когда вы начинаете про себя какие-то гадости думать, да, или начинаете соглашаться с какими-то оскорблениями и давлением со стороны, обратите это в шутку, посмейтесь. Вот. То есть ни в коем случае не воспринимайте самокритику всерьез. То есть даже если там вы любите покушать или еще что-то, да, вы всегда можете с помощью смеха, с помощью юмора оттолкнуть от себя вот это негативное давление. По поводу покушать. Но мы говорили про заедание, про все прочее. Да. Но опять же, чревоугодие – это прекрасно. Да. Но если женщина, например, постоянно на диете, и вдруг она срывается и начинает себя жалеть, начинает считать себя неудачницей, слабовольной. Но если это постоянно случается, то, конечно, это не очень хорошо. Если это случается периодически, то объедайтесь с удовольствием, чтобы потом себя не ругать. Надо себя ругать. Ругать себя совершенно не нужно. Пусть там другие сами себя ругают, мы себя ругать не будем. Потому что такой человек, вы у себя есть, вы для себя самый любимый. Вы ответственны только за себя. Друзья, у нас, к сожалению, эфирное время заканчивается. Мне очень жаль, что мы не побеседовали с вами, но я надеюсь, в следующую нашу передачу, когда к нам придет психотерапевт и эксперт на федеральных телеканалах и средствах массовой информации Наталья Андреевна Бирина, мы все-таки поговорим с вами и в прямом эфире разберем ваши реально существующие проблемы. Напоминаю, что следующая передача будет касаться перфекционизма, и это будет тоже необычный очень эфир. Весь эфир также с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов, также весь эфир с вами я, Михаил Шор. Мы вас с Натальей Андреевной обнимаем и переходим к прогнозу погоды. Прощаемся. Всего доброго, до свидания. Радио России, Иваново. Погода. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, временами снег, ветер западный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью до минус 6, днем 2-4 градуса ниже нуля. Геомагнитное поле неустойчивое. Мы с вами прощаемся до завтрашнего утра, обнимаем вас и, пожалуйста, любите себя и не занижайте свою самооценку, а то мы с Натальей Андреевной к вам придем. Обнимаем вас еще раз.